Василий Каталкин, Малец, земля Иркутская. Мне снился странный сон, ночь, бушующее пламя вокруг, куда-то бегут люди и изредка мимо проносятся конные с пиками в руках. Вроде бы сон он и есть сон, чего здесь странного, но не скажите, странно то, что я чувствую сильный жар от пламени, настолько сильный, что еще немного и кожа на лице начнет покрываться волдырями. Чувствуется какой-то дискомфорт, будто тело никак не может найти устойчивого положения, только восстановишь равновесие, как снова теряешь его и снова прилагаешь усилия, чтобы найти устойчивое положение. И гул в голове, который иногда прерывался каким-то скрежещущим звуком, уточним, раздражающим звуком, чтоб его, какой-то неправильный сон, нехороший, надо проснуться. Хм, а как это сделать? Тут тело снова вышло из равновесия, картинка перед глазами резко рванула вниз, и я ощутил, как моя голова, словно мячик, отпрыгнула от твердой земли. К черту, а вот это уже на сон совсем не похоже. Бадание с твердой почвой пошло на пользу, не скажу, что в голове сразу просветлело, но вместе с осознанием реальной опасности прорезался еще и звук. Не то, чтобы я раньше ничего не слышал, слышал, но не воспринимал, а теперь он приобрел вдруг объем. «Васька, дурень, пошли скорее, сгорим ведь». «А, что?» Я повернул голову на звук. Чумазая, зареванная девчонка дергала меня за руку. «Мамка тебя зовет, давай быстрее, сгорим». «Да». Первая попытка подняться оказалась неудачной, стоило только оторвать руки от земли, как меня снова качнуло, и на сей раз первой с земной твердью познакомилась моя физиономия. Рядом раздался рев бессилия девчушки. «Не реви», — рявкнул я ей, отплевываясь от песка, попавшего в рот. «Ну, сколько можно? Нервы-то не железные, и так ничего не получается, а тут еще такой раздражающий фактор. Помоги лучше». Видимо, мое требование достигло ушей девочки, и она мгновенно прекратила выть, вцепившись в меня словно клещ. Уж не знаю, с ее ли помощью или координация немного улучшилась, но мне удалось воздвигнуть себя в нечто близкое к вертикальному положению. Не могу сказать, что дальнейшее передвижение далось легко, меня бросало из стороны в сторону, как сами знаете, что в проруби, но общее направление совместными усилиями мы выдерживали. Идти пришлось долго, или мне так показалось. По пути пришлось форсировать несколько мелких кустов кавалерийским наскоком, ибо обойти их никак не получалось, главное, дошли. Только вот куда дошли, я так и не понял, но как только позволили, тело рухнуло на землю и сознание снова поплыло, как после хорошей попойки. Воеводе Афанасию Савелову не спалось, вчера опять приехал посыльный из Якутска, мол, бывший благодетель, Гагарин Иван Петрович, напоминал про то, что хорошо бы было отблагодарить за должность высокую. С одной стороны, вроде как и в самом деле надо, не за красивые глаза его воеводы оставили, а с другой, где там теперь будет этот Гагарин? Не приведи Господи, не сумеет оправдаться и в опалу великую попадет, а дальше ниточкой к нему, нынешнему воеводе, потянется. Что тогда? И промолчать не получится, Гагарин не один здесь, в сибирской земле проживает, у него везде свои глаза и уши, если не близкий родственник, то другие точно, и непростые там отношения, на деньгу немалую завязаны. Афанасий так и сяк прикидывал, как бы не токмо благодетеля своего задобрить, но и самому по миру не пойти. Ничего не получалось, оставалось только опять купцов трясти, да содержание служивых в доход изъять, а это опасно. За купчишек можно не волноваться, никто за них не вступится, наоборот, радоваться будут, что прищучили, а вот с казачками может получиться худо. Вон, в Нижней Энгаре, вроде как опять бунт учиняют. В Нерчинске еще при Гагарине недовольство вызрело, уже троих выборных требовать выплаты долгов в Иркутск казачки послали, последнего за малым не пришлось в порубь садить, уж сильно на язык дерзок оказался. И хорошо, что не посадил, потом, как благодаря этому удалось сделать вид, что нанесли ему казачки через своего выборного обиду большую, а раз так, то и не станет он им сразу долги отдавать. Впрочем, все эти уловки ненадолго, вот придет караван из Нерчинска за припасами, все и откроется или не откроется, и тогда еще год можно будет служивых за нос водить, а там, а что будет там, воевода примерно догадывался. Ну и ладно, все равно с такими поборами долго тут не усидишь. Эх, грехи наши тяжкие. Савелов сел на лавке и потянулся к кубку стоящим на поставце, в горле сушь, но как только живительная влага погасила разгорающийся в животе пожар, прошит пот, жарко в избе, надо выйти наружу глотнуть ночной прохлады. Накинув на плечи кожанку, Афанасий толкнул дверь. Да, действительно полегчало. Где-то в темноте во дворе заворочился кобель, звякнув цепью. Спит себе спокойно, зараза, только дорогущей цепью звенит. Незлобно позавидовал воевода животине, а тут ночь не спишь, думы тяжкие одолевают. Хаем, а куда это сторож запропастился? И тут же, легок на помине, расслышал осторожные шаги на лестнице. Доброй ночи, Афанасий Тимофеевич, тихо поприветствовал воеводу сторож, и тут же огорошил, беда у нас в Лисьем, горит село-то. Отряд Михайла уже час как туда отбыл, скоро должен гонца прислать. Беда, да какая же это беда, мелькнула мыслью властителя Иркутской земли, невелика потеря, Лисье этой так как бельмо на глазу, хлопот с ним больше, нежели пользы, а теперь еще и денег на отстрой придут просить, а вот хрен им, без них расходов хватает. Но вслух он, конечно, сказал совсем другое: как гонец прибудет, пусть дьяку доложит. Через полчаса сон, наконец, сморил полководца, и проблемы горящего села его совсем не беспокоили. В это время Степан Тропин пытался справиться с молодым конем, но не привыкла еще животина к виду ревущего пламени, все рвалась куда угодно, но совсем не туда, куда направлял ее хозяин. Казак в очередной раз сильно потянул за поводья, пытаясь осадить паникующего коня. Не получилось, боевой друг резко отпрянул к краю дороги и из-под копыт на обочину покатился местный паренек. Зашиб, мелькнула мысль, но кинуться на помощь он не мог, надо было убираться подальше от пожара, иначе он коня не удержит. Уже уходя дальше по улочке, Степан обернулся. Паренек возился на земле и пытался подняться. Нет, вроде живой, успокоился казак. Утром воеводу подняли, как только рассвело. Афанасий Тимофеевич, вставай, беда у нас, легонько толкнули его в плечо. Что, чего случилось? Тряхнул головой воевода, прогоняя сон. Я же сказал, пусть гонец дьяку доложит. Да тут другое дело, возразил сторож, выходит, лисье-то не просто так сгорело, подпалили его, чтобы казаков отвлечь. Отвлечь? Подскочил Афанасий, зачем? Оказывается, Петрушка Иванов с ясачными бурятами вчера вверх по Иркуту табун угнал, в Тунку прорваться хочет, а дальше в Монголию уйдет. Ага, думал воевода, теперь все стало на свои места, этот поверстанный из бурят казак давно на смуту здесь подбивал, сначала-то на должность метил, а как не получилось, решил к монголам переметнуться, а для того, чтобы кисло не жилось, решил с собой табун острожный и ясачных бурят увести. А вот хрен ему, и плевать, что он из знатного рода, на воротах места хватит, пусть повисит, тать в назидание другим пару дней у северных ворот. Ишь, измену удумал. Вот что, кликни Демида, распорядился Афанасий, пусть казаков собирает вдогон. Может, весь табун и не вернем, но Петрушку вернуть надо. Казаки нагнали табун к концу второго дня уже на выходе в Тункинскую долину. Понимая, что сбежать не удастся, Петрушка принял последний бой. Беглецы оборонялись отчаянно, но преследователи, пользуясь своим преимуществом в численности, продавили строй более опытных воинов, а дальше все сражения свелось к погоне за сыпанувшими в разные стороны бурятами и сбору распавшегося табуна. К сожалению, вся схватка произошла уже под вечер, поэтому многим ясачным удалось уйти, и вместе с ними ушла половина угнанных коней. Преследовать их казаки не стали, во-первых, трофеи с общественного табуна не возьмешь, все придется отдать за так, а во-вторых, свою основную задачу они выполнили, огнать по Тунке остатки до самой Монголии, ввязываясь в стычки с местными, сил не осталось, все-таки два дня спешки лесными тропами сказались. Блин, холодно-то как, и мочевой пузырь переполнен. Еще немного и все потечет прямо в штаны, надо срочно отлить. Так, уже начинается утро, это хорошо, а то ведь в темноте отлить можно и не туда, куда действительно можно. Кое-как поднялся, координация ни к черту, все еще покачивает, но все же лучше, чем было. Васька, ты куда? А, туда. Я махнул рукой в сторону ближайших кустиков. Ты смотри, раздалось откуда-то сбоку, а дурак и в самом деле поумнел. Крепко ему по голове влетело. Что? Дурак, поумнел, это про меня что ли? Ладно, все потом, сейчас у меня есть цель, и достичь ее надо в самое ближайшее время. Да чтоб его, как эта хрень снимается. Тупо смотрю на грубые домотканые штаны, подвязанные веревкой без намека на пуговицы и ширинку. Ладно, терпеть, уж нету больше сил, кое-как выворачиваю верхнюю часть штанов под веревку и делаю свое дело, очень важное и нужное дело, которое никак нельзя кому-то передоверить. Через пару минут жизнь показалась прекрасной, и мир преобразился. Не скажу, что расцвел новыми красками, все-таки утро только начинается и вокруг серо, импрессионизм во всей красе, но подробности можно рассмотреть. Быстро сканирую окрестности и себя заодно. И кто там меня дураком обозвал? Да, а ведь точно дурак, причем и в прямом, и в переносном смысле. Во-первых, на нормального человека такое не оденут. Во-вторых, нормальный человек не будет. Ладно, не будем о грустном. Ну и третье, на закуску, судя по всему, я подросток, и заметил это только сейчас. Так-с, получается, копыта я все-таки откинул, вот и верь после этого врачам. Хотя, чего это я, ведь знал же, что шансов мало, но надеялся. А врачи, что им оставалось, надежда умирает последней, вот и дарили мне надежду, какие к ним претензии. С одной стороны, избавиться от постоянной изматывающей боли, дорогого стоит, а с другой, далеко не факт, что второй шанс окажется таким уж безоблачным, свое отношение ко всему этому определим позднее. Ну, в кого я теперь попал, примерно догадываюсь, осталось узнать в куда и в когда. Судя по тому, что за кустами виднеется широкая быстрая река, а на другой ее стороне наблюдается характерный изгиб холмов, заросших лесом, вопрос куда отпадает. Получается, перенос сознания произошел по временным координатам, а не по географическим. Теперь надо определиться, в когда, если опять же судить, потому, что вчера кто-то там, на лошадях, с пиками рассекал, век никак не 20-й, и даже может быть не 19-й, хотя вроде бы из истории, пиками и в 20 веке казаки вооружались. По этой причине вопрос в когда откладывается, и лучше задаться осмыслением оперативной обстановки. Приглядываемся к происходящему на полянке. Да, что тут сказать, ничего не скажешь, судный день во всем своем проявлении. Погорельцы, и этим все сказано, в одночасье их жизнь изменилась навсегда. Это только мы, жители 21 века, можем во всем искать светлые стороны, мол, остались живы и то радость, а все остальное приложится, не пропадем. А здесь и сейчас не приложится, в эти времена достаток копился многими годами, если не поколениями, и потеря всего почти неизбежно означала многие беды. Ну не просто выжить в Сибири, даже имея все необходимое, а вот так, остаться без всего накануне осени, считай, верная смерть. Хорошо, если родственники где-то поблизости есть, может и получится пережить зиму. А если нет, ладно, раз мне выпала такая судьба, оказаться в теле местного дурачка, то придется выживать, даже в таких условиях еще не все потеряно. Вот и первая серьезная проблемка нарисовалась. Надеюсь, я сам к пожару отношения не имею, а то ведь в эти времена с поджигателями суд был скорый. Ладно, нечего стоять столбом и на всех пялиться, хоть и дурак, а тоже должен быть с понятием, иначе это понятие начнут вбивать силой все, кому не лень. Васька, ты чего там? Под сюда. Все та же чумазая девчушка пыталась привлечь мое внимание, махая рукой. Ага, это меня, ну пойдем, раз зовут. Так, стоп, это еще что за дела? Внутри вдруг вспыхнула непонятная радость, а глупая улыбка, которая сейчас была совсем не к месту, стала наползать на лицо. Ешкин-кошкин, так это ж тот Васька проявился, увидел родных, и горя ему нет, радости полные штаны. Кстати, надо будет эти штаны, все-таки, срочно простирнуть, даже сам чувствую, что несет от них, скажем так, совсем не духами. Говорят, в эти времена женщины быстро старились, тяжелые условия жизни и постоянные роды не способствовали сохранению здоровья, и в отношении матери Васьки это было вполне справедливо. Хотя здесь и сейчас все выглядели не лучше, наверное, потом в других условиях, люди вернут хоть часть своей жизненной силы и внешне помолодеют. Васькину улыбку мне удалось подавить, хотя с некоторым усилием, ну не понимал он всю глубину той пропасти, где сегодня оказалась его семья. «Сядь, Вася, здесь посиди», — сказала его мать, мерно раскачиваясь, глядя куда-то вдаль, «не надо отходить, сейчас солнышко поднимется, пригреет, пойдем место под шалаш поищем, а то вдруг дождь». Но то говорила она уже не мне, вокруг к ней жались, мал-мала меньше, и говорила она так, что до дрожи продирала от безысходности в интонации. «Вот ведь засада, не хочу я на такое смотреть, да и просто так сидеть не смогу, срочно надо куда-нибудь временно слинять, и дать им еще времени, чтобы в себя прийти. Да и мне самому с собой и с Васькиным наследством надо разобраться, пока держусь, но как бы отката как вчера не случилось. Ну а так как я дурак, особого удивления это вызвать не должно. Нет, мне надо к реке, выдавил я в ответ. Хм, я что, опять что-то не то сделал? Все вдруг открыли рты от удивления и уставились на меня. Но в непонятках пребывать долго не пришлось потому, что уже знакомый голос сзади запричитал. От беда, прости меня грешную, даже дурак заговорил. Так, это что, Васька даже говорить не мог, а вчера, и тут до меня дошло, что ступор у девчонки тоже вчера приключился. Ну и дела, да хрен с ними, пусть будет такое чудо, а мне надо к реке, поэтому больше не слушая возражений, просто двинулся в сторону прибрежных кустов, обходя группки людей, сидящих на узлах и мешках. Потянуло слабеньким ветерком, и мой нос учуял запах реки. Один мой друг убеждал, что вода пахнуть не может, и даже демонстрировал мне это, набирая в чашку воды из-под крана. Я тогда расхохотался, вот как раз из-под крана она очень даже пахнет, и совсем не рекой, а река пахнет рыбой, ну или рыба пахнет рекой, что мне, по большому счету, все равно. Продравшись сквозь прибрежные кусты тальника, вышел на берег. Угу, вот она Ангара. Огромная масса воды быстро катилась мимо меня на северо-запад. Присел у самой кромки берега и опустил обе руки в воду. Ну, здравствуй, артерия жизни Восточной Сибири. Пройдут сотни лет и ты изменишься, немного приоденешь свои берега бетоном в черте города, пополнеешь выше и ниже по течению, и обеднеешь, естественно, рыбы в тебе станет мало, да и не всяк есть ее будет. Еще раз оглядел представшую передо мной дикую, необустроенную реку. Непривычно она выглядела без плотины, хоть все-таки узнаваемо, потом легкой трусцой направился к видневшейся вдалеке небольшой протоке, заросшей рогозом. Надеюсь, там не просто так заросло, и протока преобразовалась в старицу. В самой реке плескаться не собирался, Ангара река холодная, а вот где стоячая вода должно быть теплее, да и пока бегу немного разогреюсь. Действительно, старица и вода в ней относительно Ангары теплая. Все же в эти времена люди к холоду были более привычны, поэтому, несмотря на то, что в прежней жизни ни за что добровольно не полез бы в такую холодную воду, здесь и сейчас показалось вполне комфортным. Уф, кайф, первым делом постирался, без мыла, конечно, с глинистым песочком, который добыл с подмытого бережка реки, хоть так, отжимался всей предосторожностью, остаться совсем без одежды не хотелось, тем более в данное время, когда все сгорело. Долго рассматривал в отражении воды свою физиономию, не то чтобы совсем все плохо, но и хорошего мало, дурак-то дурак, оряху наел, дай бог каждому. А вот возраст определить так и не смог, надо будет Васькину мать расспросить, да и вообще к ней и других вопросов много. Волосы при первой возможности придется полностью состричь, такие дремучие заросли на голове мне не нужны, еще неизвестно, какая там живность водится. Отмывался тоже с песочком, иначе никак, а потом, давая одежде лучше подсохнуть, пошел бродить вдоль Ангары и даже попытался выбросить на берег гальянов, которых обнаружил на мелководье, но естественно ничего не получилось. Да я и не надеялся, так, на всякий случай. Одежда, пока я плескался, полностью высохнуть не успела, но дальше затягивать время смысла не имело, и так сойдет. Солнышко уже поднялось прилично, день обещал быть теплым. Пора возвращаться назад, без меня Васькиной семье будет совсем плохо, насколько я понял из его неясных воспоминаний, отца у них уже года два как нет. На поляне людей осталось мало, только те, кто на страже вынесенного в последний момент из горящих домов самого необходимого, остальные возились в ближайшем лесочке, сооружая нечто вроде шалашей. Правильно, вторая половина августа. А судя по природе сейчас именно это время, не самое сухое время, скажем, а дожди в Сибири теплыми бывают редко. «Васька, ты где был?» Опять эта пигалица на меня голос поднимает. «Мамка обещала тебе за это вихры оборвать. Сказала, когда придешь, чтоб здесь сидел». «Нет, я упрямо мотнул головой. Где она? Пойду помогать». Видимо, моя решимость и неожиданно прорезавшийся голос сильно подействовал на Васькину сестру, и та как-то нерешительно вытянула руку, показывая направление, куда надо идти. Долго разыскивать мать не пришлось, в лесочке на краю поляны все погорельцы дружно ладили шалаши. Место у нас получилось хоть и в центре, но с гнильцой, в смысле здесь начинались мелкие заросли шиповника, кто хоть раз встречался с этой заразой на пикниках, поймет, а если учесть, что обуви у детишек нет, то сами можете представить, как оно. Что ж, будем считать, что это получилось случайно, а не по принципу «бери Боже, что нам не гоже». Спорить не стал, вооружился сломанной наискось палкой, острым концом за полчаса расчистил жизненное пространство, старательно прощупывая траву на предмет колкости. Вот теперь можно приступить к постройке. Три мужика, у кого при себе оказались в наличии топоры, рубили тонкие деревца вдоль дороги, даже не очищая от веток, остальные перетаскивали их к своим строящимся шалашам. Не слушая материнского ворчания, я сходу включился в работу. А ведь имидж дурака тоже имеет свои преимущества. Если другие подростки были вынуждены организовывать хоть какую-то очередность, я тупо пер на пролом и хватал, не то что было, а что нужно, и при этом мне никто слова поперек сказать не мог. Так как сооружать навесы все начали намного раньше меня и рабочих рук у них больше, то и поступить иначе я просто не имел права. Нельзя оставлять малышню без крыши над головой. Это только кажется, что шалаш дело не хитрое, на самом деле хитрое, очень даже хитрое. Сначала выбрал срубленное деревце, побольше размером, как смог ободрал дубинкой ветки и положил получившиеся на толстые ветви между двумя деревцами. На эту жертву с каждой стороны навалил по нескольку притащенных деревьев комлем к низу, ободрав также дубинкой все ветки, которые могли помешаться внутри шалаша. Ветки снаружи обломил так, чтобы они торчали от ствола сантиметров на 10-15, дабы потом было за что цеплять еловый лапник, который надежно прикроет от дождя. После этого оставшееся пространство заполнил деревцами комлем вверх. Ну вот, основа уже есть. Дальше занялись перетаскиванием спасенного скарба в шалаш, хотя чего там перетаскивать. С лапником провозился весь день, понадобилось его неожиданно много, но зато и шалаш полностью закрыл и внутри наиболее мягкие веточки накидал, чтобы от земли детям сильно не мерзнуть. Места в шалаше было достаточно для размещения всех, однако рогожки, которой можно было укрыться, едва хватало на малышню, а мерзнуть всю ночь снова не хотелось, необходимо было озаботиться костром на всю ночь. Сначала сделал небольшой навес перед будущим костром, с которым провозился тоже немало времени, натаскал хвороста и даже нашел две сухих лисины, без них у костра сильно не подремлешь, слишком уж быстро мелочь прогорает. Так что когда сумерки спустились на лес, я уже пристроился рядом с весело потрескивающим костерком. Единственное, в чем остро ощущался дискомфорт, так это в наличии полчищ комаров и отсутствии маковой росинки в желудке. Комары, будь они неладны, все так же, как и спустя века, с радостью накинулись на все открытые части тела, а этих открытых частей у меня было более чем достаточно. А с едой у нас вышла серьезная промашка. Пока Васькина мать возилась с детьми и хватала все, что можно вынести, о еде позаботиться было некому. Мелких, худо-бедно, подкормили соседи, хотя им самим явно не хватало. А о дураках в таких условиях вряд ли кто будет задумываться, поэтому завтра мне предстоит озаботиться добыванием пропитания, и не только для себя. К моему большому сожалению, к работе Васькины руки были непривычны, совсем непривычны. К концу дня мышцы на руках ныли, а кое-где на ладонях набухали мозоли, хотя вроде ничего такого тяжелого не делал. И пусть его, из опыта знаю, втягиваться в работу тяжело первую пару недель, а потом все будет нормально, главное лени не давать собой завладеть. И инструментом как-то надо разжиться, не дело все голыми руками, навещу-ка я завтра пепелище. Угли на месте домов уже частью прогорели, может и найду чего. Ночью Васькина мать перебралась к костру, ей тоже нечем было укрыться, потому и замерзла, а ближе к утру, под мой бок перебрался и кто-то из мелких. Ну да, раньше-то от меня несло так, что хоть нос зажимай, а теперь чего не погреться. Утром обнаружил я еще одно бездомное существо, найдя свободное место, у нашего костра пристроился чей-то пес. Это не Кишиных, пояснила мать, когда я внимательно рассматривал животное, весной старшего на охоте кабан сильно подрал, вот он и сгорел от огневицы. Вчера они к родичам речкой ушли, а пса оставили. Станет голодно, съедят. Это зря, пес вроде не такой уж и старый, можно сказать в самом расцвете сил, а если еще и охоте обучен, то цены ему нет. Ладно, пора мне о моем желудке подумать, жирок-то Васька накопил, но долго он на нем все равно не протянет. Итак, с чего начать? Пойти на охоту сегодня не получится, вокруг города дичь охотники давно повыбили, уходить далеко сейчас нельзя, значит остается река, то есть рыба. Насколько я знаю, в эти времена рыбы в ангаре много, вопрос только в том, как ее взять. Никаких снастей у меня нет, поэтому вопрос самостоятельной добычи не актуален, нужно идти ближе к острогу, или как он там сейчас называется, и проситься, к какому-нибудь рыбаку в помощники. А там посмотрим, куда дальше кривая вывезет. Пойду к острогу, сообщил я матери о своем решении, посмотрю, как к рыбакам наняться. Да кто ж тебя возьмет, охнула она, ты ж там пропадешь. Пропаду, значит, так на роду писано, а если нет, будет чем кормиться. Сидеть здесь и ждать незнамо чего, тоже не дело. Первое время, конечно, помогут люди добрые, но всю жизнь так не проживешь, нужно самому жить учиться. Да что ж, с тобой случилось, Вася? В голосе матери слышалось немалое удивление. Как тебя казацкой лошадью сшибло, так заговорил сразу, да вроде и по-умному заговорил. Да умного мне еще далеко, изрек я, протянув руку к псу. Тот не отстранился и не выказал агрессии, только глянул на меня грустными глазами и даже позволил себя почесать за ухом, но особой радости не показал. И пса с собой возьму, нечего ему пока здесь под ногами путаться, не ровен час, действительно съедят. Подожди, мать тяжело поднялась и шагнула в шалаш разбирать узлы, порты отцовские одень, а то ведь стыдно так на людях. Здесь-то к тебе привыкли, а в слободе погонит в зашей. Штаны, как и следовало ожидать, мне оказались великоваты, но вопрос решился просто, это у одежды моего времени пояс пришит там, где должна быть талия, а в этом времени натянул верх безразмерных портков почти до груди, а на талии перехватил веревкой, и готово, и не так уж бросается в глаза. На ноги ничего нет, но такое уж время, здесь осколков стекла и всяких ржавых гвоздей на тропинках не встретишь, оттого и ходит летом босиком, обувь берегут. В холодное время она еще ой как понадобится. Ладно, тянуть время не стоит. Думаю, за многие века расписание рыбаков вряд ли сильно изменилось, то есть рыбу добывают с утра и до полудня, а потом реализуют свой улов, если есть что. Перед уходом взглянул на пса, тот, пользуясь тем, что у костра освободилось больше места, полностью вытянулся, впитывая животом остатки тепла и, запрокинув голову, назад лениво наблюдал за сборами. «Что, так и будешь лежать?» — обратился я к нему. «Может, прогуляемся до слободы?» «Нет, ну ты и лентяй!» «О!» — поднял я палец вверх. «Нарекаю тебя лентяем!» «Лентяй, за мной!» Я легонько хлопнул себя по бедру и мотнул головой в сторону реки. Пес мгновенно вскочил и замер, впившись в меня взглядом. «Пошли, пошли!» — махнул ему рукой и двинулся в направлении тропинки, которая велась по берегу реки. Можно было бы выйти и на дорогу, но мне кажется, так будет лучше, ни к чему мне пока встречи с местным населением, вот обживемся маленько, тогда и подумаем. Все-таки как мало нужно братьям нашим меньшим, лентяй уже радостно покручивал хвостом и, забегая вперед, постоянно оглядывался, пытаясь заглянуть в мои глаза. Мне же только оставалось слегка улыбаться и кивать в сторону виляющей между стволами деревьев тропинки, мол, не на меня смотри, а дело делай. Спустя полчаса пес успокоился, и как только мы проходили очередную полянку, опустив нос к самой земле, начинал бегать по ней кругами. Сначала я не понял, что это такое он делает, но когда его челюсти резко выхватили что-то из травы, догадался, он так мышкует. Это в наше время домашние питомцы, ну может быть кроме кошек, не смогут выжить на вольных хлебах, а здесь и сейчас собак никто не кормит. Хочет выжить, пусть вертится. Ну что ж, одной заботой меньше. По пути пришлось форсировать вброд две приличные по размерам речки. Что-то раньше я в Иркутске о таких не слышал. Скорее всего, они к моему времени либо исчезли, либо их загнали в бетонные коллекторы под землей. Как бы то ни было, часа через полтора перед глазами предстал Иркутский острог. Да уж, избалован я масштабами строительства своего времени, так себе крепостишка, сойдет для музея. Хотя, если смотреть на объемы ручного труда, по земляным работам, можно и преисполниться уважением. Вот и определились со временем, конец 17-го, начало 18-го века, точнее у людей спросим. Сам острог был мне не интересен, за стенами живет только знать, ну и те, кто ей прислуживает, делать там, таким как я, нечего, да и не пустит, основная же жизнь кипит за стенами Кремля. Вот туда и направляемся, естественно, поближе к реке. Моста через Ангару естественно нет. Да какой там мост, даже нормальной паромной переправы не видно. Нужно переправиться, пожалуйте на лодку. Из истории мне известно, что вроде первый паром был запущен какими-то купцами, и двигался он не по канату, протянутому поперек русла, как все нормальные паромы, а был привязан к этому самому канату, другой конец которого закрепили на каком-то островке посередине реки, и паром как маятник двигался от берега к берегу. К черту все эти размышления, второй день без крошки во рту, желудок все настойчивее требовал своего наполнения. Конечно, можно и руку протянуть, народ с понятием, не даст с голоду помереть, но насколько я помнил по книгам, уважение вмиг потеряешь, с таким потом никто дел иметь не будет. Самым последним считалось пойти по миру. Лодки на берегу, напротив слободы были, у нескольких уже возились рыбаки, готовясь к отплытию, и помощники им явно не требовались. Однако больше меня расстроила группка подростков примерно моего возраста, которая сидела на небольшом возвышении чуть поодаль. Конкуренты. Отношение ко мне с их стороны, судя по неприязненным взглядам, было враждебным. Если они еще могли терпеть друг друга, то пришлым, скорее всего, будет отворот-поворот. Нарываться не хотелось, поэтому пришлось сделать озабоченный вид и быстренько продефилировать мимо, метров на 100 подальше. Скрывшись из вида местных, сел в засаду. Первая группка рыбаков, появившаяся у своей большой лодки, мою помощь отвергла, это и понятно, зачем им малец. Два следующих тоже, а вот четвертый. Да, я к нему даже и не просился, уж больно у него лодочка была мала да неказиста, на такой даже страшно было на стремнину выходить, а прокинет еще. Малец, со мной пойдешь? Дед махнул мне рукой, из пяти одна твоя будет. Я неспешно поднялся и подошел к нему, демонстративно подозрительно покосился на лодочку. А делать чего надо будет? Дык чего делать? Удивился тот. Воду черпать, на веслах сидеть, да в случае чего подсобить. Одна из пяти мало, давай одна из трех. Ну, давай одна из трех, легко согласился он, только черпать не забывай, лодку давно не смолил. Да ее не только смолить надо, хмыкнул я. Цыть, малявка, поучи еще, беззлобно шикнул на меня рыбак. Лодку перевернули и легко стащили на воду. Приделали весла, накинув кожаные ремешки, загрузили нечто похожее на остроги, но на длинных тонких палках и слегка приплюснутый тубус без дна из березовой коры сантиметров 20 в диаметре. Дедок сразу перебрался на корму, давая понять, что пора отправлять. Пес заскулил, видимо испугался, что только что приобретенный хозяин тоже сбегает. «Жди», — подбодрил я его, — «никуда от тебя не денусь». Уж не знаю, понял ли он меня, но скулить перестал. С веслами я разобрался быстро, глубоко в воду не погружал, по поверхности не скользил и больших усилий не прилагал, все-таки опыт прошлой жизни сказался. Судя по тому, что дедок не часто делал мне замечания, все делалось правильно, он лишь корректировал направление и крутил головой, отыскивая правильные ориентиры. «Вот здесь, а, видишь, вода закручивает», — указал он мне на поверхность воды, где течение сбилось, и вода как бы пузырилась, поднимаясь со дна. «Поднимись чуть повыше и бросай камень, потом на веревке ниже опустимся, к этой ямке, тут и будем бить». Поднявшись на лодке по течению чуть выше, сбросил с носа камень, с привязанной веревкой и дальше нас стащило как раз на ямку. Рыбак взял тубус, опустил его одним концом в воду и заглянул в него с другой. «Ага», — обрадовался он, — «есть рыба, чуть на солнце возьми». Я начал потихоньку подруливать веслом. Дед в это время взял одну острогу и погрузил в воду. Выцеливал он долго, но когда резко ударил, то крякнул с досады. «Вот же пень безглазый, ушел. В другую сторону подгребай», — рявкнул он мне. Спустя минут 10 ситуация повторилась. «Нет, такой хоккей нам не нужен, это кон меня сегодня без обеда оставит». Но указывать рыбаку с опытом не решился, сгоряча может и на берег ссадить. Тут нужно помалкивать да водичку не забывать из лодки черпать. Все-таки лодку смолить надо. Часа не прошло, как рыбак умаился, все же долго над водой не повисишь. «Не идет чего-то сегодня рыбалка», — сообщил он мне, — «сейчас отдохну да еще попытаюсь. А можно мне попробовать?» На положительный ответ надеяться не приходилось, но отчего не попроситься. «А попробуй», — снова неожиданно согласился дедок, — «только с бережливостью, острогу не сломай». Кое-как поменялись местами, перетекли, так сказать, встречными курсами. «Хм, хорошее изобретение, этот тубус, рыбу внизу прекрасно видно, темные спинки на фоне дна выделялись достаточно хорошо. Так, за мелочью гоняться не будем, а вот ту, что в 2 метрах слева, стоит попробовать нацепить, левее», — скомандовал я рыбаку. «Чигась, вот зараза, он же не знает про право и лево». «Туда», — махнул рукой, показывая направление. Острогу примерил почти до самой спинки, рыбина сильнее шевельнула хвостом и плавно сместилась чуть дальше, несколько неудобно, но не критично, снова примерившись, нанес резкий удар. Есть, резкая отдача чуть не вырвала острогу из рук, но попал удачно, так как после пары рывков добыча перестала сопротивляться. Теперь надо сильнее наколоть ее, прижав ко дну, чтобы не сорвалась, а потом потихоньку вытаскивать наверх. «Забил?» – радостно спросил дедок, и когда я подтвердил, нетерпеливо стал поучать, накалывай ее посильней, да не тащи сразу, пусть сомлеет, иначе сорвется. «Ну, это и так знаю, а если не знаю, так догадываюсь». Минуты через три добычу подняли на лодку. «Это что?» – вытаращился я на забитую акулу. Что-то в истории упоминалось про ангарского осетра, но там речь вроде велась о силинге. «Дык, знамоче, рыба и есть, хм, а неплохо так, да пуда улов явно не дотягивает, но кило 10-12 в нем есть. Любоваться долго не стал, моей добычи еще нет, надо поспешать». До полдня удалось забить еще 4 осетров, 3 мелких килограмм по 5-7 и одного красавца килограмм на 15, чуть лодку не перевернули, когда вытаскивали. «Все, хватит на сегодня», — объявил дед, поглядывая на солнце, «полдень уже, давай еще одного забьем», — уперся я, «погорельцам есть что-то надо». «Постой», — вскинулся рыбак, «так ты из Лисьева, это у вас там все село погорело, сгорело», — подтвердил я, «сейчас в шалашах бедуем». «Эх, ты ж», — покачал он головой, «ну что ж тогда давай забьем, только как потащишь-то». Это ж почитай под пуд будет. Ничего, унесу как-нибудь. Еще одну рыбину мы забили быстро, большую, но это был не осетр. Конечно, дед ее опознал, вот только ее название ничего мне не говорило, видимо что-то из местного фольклора. Лентяй встретил нас на берегу радостным лаем, вот никогда бы не подумал, что пес будет так радоваться, его хвост крутился как пропеллер, а сам он постоянно припадал к земле. Ты ж смотри, как тварь радуется, удивился рыбак, а потом протянул с уважением, с понятием. Когда я попытался подтащить лодку на берег, дедок меня остановил. «Погодь, малец, как звать-то тебя?» «Васькой кличут». «А отца?» «Нету отца, и где сгинул, не знаю». «Вот что, малец», — вздохнул дед, «сегодня был удачный день, я столько рыбы лет 10 как не набивал. Поэтому давай мне вон ту под полпуда, а остальное пусть погорельцам пойдет». «А как?» «Я, конечно, благодарен, слов нет как, но мне и половины на себе не утащить, а телегой никто со мной не поделится». «Да как же я это все утащу? Дык на лодке все и увезешь», — ухмыльнулся рыбак, «а к заутренней сюда воротишься, смолить лодчонку будем». Вот так, можно сказать, первому встречному отдал свою кормилицу. «Вот скажите, сможет кто в наше время отдать свою моторную лодку в руки незнакомца? Очень сомневаюсь, а здесь пожалуйте». Что-то надо менять в своих мозгах. Нет, доверять всем тоже не следует, но разбираться в людях придется научиться, иначе здесь и сейчас не выжить. Дедка поблагодарил от всего общества, естественно он махнул рукой, вроде того, что не стоит благодарностей, но значимостью своей преисполнился. Кстати, хорошо он мне про заутреннюю напомнил, в эти времена без религии никуда. Раньше с меня, дурака, какой спрос, а сейчас я уже не дурак, а Васька, многого с меня никто не стребует, но основы будь добр знать. И еще, раз церковь здесь рулит, то почему погорельцев бросили на произвол судьбы? Непорядок, надо будет ненавязчиво напомнить кое-кому о своих обязанностях, мне, пока еще дураку можно, а то совсем мышей не ловит. Не скажу, что обратный путь по воде был легким, добирался часа три, где на веслах, а где течение слишком сильное было, на веревке лодку тянул, ноги по камням бил. Когда сил не оставалось, делал небольшой перекур. Это надо было видеть, на удачливого дурака пришло смотреть все оставшееся население, даже неприятно стало, Васька внутри запаниковал, так и хотел спрятаться от всех куда подальше, только большими усилиями удалось подавить панику. Себе забрали 2 маленьких осетров, остальное раздали по соседям, быстренько сбегал за хворостом, благо тут пока недалеко, и чтобы не исходить слюной, пока рыбка будет жариться на углях, забрал Дашку и двинулся на пепелище. Да, поторопился. Угли потухли еще не везде, то здесь, то там над строениями вился дымок, босиком тут сильно не полазишь. И все-таки мне повезло, удалось добраться до топора, который, видимо, во время пожара оказался во дворе, а ценность его здесь и сейчас очень даже не маленькая, где-то читал, что в 18 веке семья, имеющая топор, считалась чуть ли не зажиточной. Сперва боялся, что под действием жара закалка топора пропала, тем более ручка выгорела, но оказалось нет, закалка как раз сохранилась. Это было слышно по характерному тонкому звону металла. Покопаться на месте самого дома не получилось, жар все еще чувствовался, надо ждать еще сутки. Эх, хорошо, на сытый желудок, сидя у костра, я потихоньку выстругивал топорище. Смешно, но сейчас топор выполнял у нас роль универсального инструмента, по крайней мере, вместо ножа его активно использовали. Лентяй уже полностью освоился и воспринимал семью как нечто единое, он уже каким-то образом определился с территорией и ревностно ее охранял, периодически отлучаясь на кормежку. Надо как-нибудь на днях в лес наведаться, рыба это конечно хорошо, но мясо лучше. А вообще, что народ делать собирается, понятно, что ждут, когда можно будет на пепелище покопаться, а потом, зима на носу, надо срочно определяться, до холодов месяц остался. Те, кому есть куда уйти, ушли, здесь остались, кому некуда, отстроиться никто не успеет, да и без запасов на зиму тоже не выживешь. Рожь, конечно, в полях есть, но ведь ее надо еще убрать, а убирать нечем, да даже если и есть чем, где потом хранить. Да и прожить на ней зиму не получится, христорадничать придется, но не здесь, нужно перебираться поближе к острогу, а там опять возникнет проблема с жильем. Васькина мать, теперь уже на меня не ворчала, как же, добытчик, только все сокрушалось, что в доме соли монгольской фунта 4 хранилось, может еще можно найти, может и можно, только я не особо обольщался, во время сильного пожара возникает огненное торнадо, а оно все перемешивает, так что соль почти наверняка пропала, железо еще туда-сюда, или где еще керамика уцелела, а в остальном рассчитывать ни на что, уходить отсюда надо как можно скорее. Попросил мать рассказать об отце, да и вообще мне про семью все знать надо, а то ведь как без роду, без племени. Оказалось, та еще Санта-Барбара. Отец-то был из служивых, жил где-то в районе Тобольска. Так вот, во время очередного похода казаки прихватили банду местного князька, оказывается, были там еще такие. Банда была не сама по себе, а охраняла русских, взятых в полон. Вот этот полон они и освободили. На обратном пути молоденькая пленница приглянулась удалому казаку, так что слово за слово и дело дошло до благословения. Однако благословения отца казака они не получили, потому как решил тот, что раз девка была в полоне, значит порченная. Вот только казак удался в папашу не только ликом, но и характером, даже спорить не стал, забрал свою зазнобу, да и укатил как можно дальше в Сибирь. Так и оказались они в Иркутске, в слободе селиться не стали, какие там трудности случились матери было неведомо, а осели здесь, в Лисьем. В первый год чуть не случилось несчастье, в результате долгого пути подхватила мать лихоманку, еле выходили ее тогда, и все было бы хорошо, да была она на сносях. Бабка, что ее выхаживала, сразу предложила от ребенка избавиться, потому как предположила, что убогим он станет. Не поверили, да и после родов тоже первый год не верили, только потом стало ясно, что ребенок действительно умом скорбен. А потом другие дети пошли, и вроде бы все стало как у людей, и дом отстроили добрый, правда хозяйство не завели, некогда отцу было, все по походам мотался, жили на деньги от службы, считались довольно зажиточными, но счастье продлилось недолго, 2 года назад призвали в очередной поход, из которого казак не вернулся. Естественно, ни о каких пенсиях в это время не слышали, и семья, потерявшая кормильца, выживала сама как могла. Так и экономили эти 2 года, поначалу был еще запасец, а вот теперь относительному благополучию пришел окончательный конец. Адаптация. Тайна, тайна, тайна. Семен по приказу воеводы формировал обоз в Нерчинск. Кормилец обещал, что если он сумеет все сохранить в секрете, то деньгой не обидит. А это для казака было очень важно, он же недавно из Новиков, месяц как прибыл в Иркутск. Ни родственников, ни семьи, одна служба, да и той пока не было, на местных содержания не хватало. А тут такие перспективы, почитай доверенное лицо воеводы, такое доверие терять нельзя, никак нельзя. Поэтому Семен отнесся к поручению очень серьезно. С казаками сразу не заладилось, служивые в воеводский обоз наниматься не захотели, половину оплаты найма требовали сразу, мотивируя это тем, что Савелов не раз обманывал людей, следовательно, совести не имел, а потому доверия к нему больше не будет. Так прямо и говорили Семену: «Ты здесь человек новый, А мы Афанасия давно знаем, он и раньше слова не держал, а воеводой стал, остатки совести потерял. И тебя обманет, а то и под петлю подведет. В итоге в обозе оказались люди весьма сомнительного прошлого, из бывших стрельцов, но воевода на них дал согласие легко. Это как раз и хорошо, такие меньше языком по кабакам трепать будут, а если все же попробуют, так его и укоротить легко. Сначала молодой казак недоумевал, зачем все хранить в глубокой тайне, если обозы в Нерчинск отправляются постоянно, но когда узнал, что везет он порох и оружие и вовсе не в Забайкальский острог, стало понятно. Товар уходил тайными тропами в Китай, и за него должны были заплатить очень хорошо, а если учесть, что в Китай направлялся и еще один караван с мягкой рухлядью, можно было делать выводы о том, какими денежными объемами распоряжался иркутский воевода. «Не бойся», — усмехался Савелов на опасения Семена, «тут не нашего ума дело, от Гагарина, благодетеля нашего, указ пришел. Война в Монголии, три князька друг друга режут, так почему бы не помочь им в этом, пусть себе воюют, к нам меньше лезть будут. Наших бурят на смуту подбивают, так пусть и на себе ту смуту испытают. Вроде бы и правильно все воевода говорит, а сердце у казака не на месте». А вдруг измена? Обратно нужно было провести караван с товаром, так что к Рождеству должны были успеть. К концу августа погрузили подготовленный товар на дощаники и отправились вверх по реке на Байкал, потом надо будет добраться до устья Селенги и уже там обозом до тайного места. И откуда было знать молодому казаку, что это был его первый и последний самостоятельный путь по земле сибирской? Обоз благополучно дойдет до места, вот только никакого каравана на этом месте не окажется, а встретившие их монголы вырежут всю охрану и обозников. Нападавшие, конечно, тоже понесли немалые потери, но их это волновало мало, людей там не жалели. Так что единственное, в чем не ошибся иркутский воевода, так это в том, что присланное оружие и порох еще долго способствовали продолжению войны в Монголии. Караван же с мехами и драгоценными камнями дошел до Нерчинска без задержек и зимой вернулся с китайскими товарами, но в Иркутске он не остановился, а отправился дальше, и на следующий год все товары оказались в торговых домах Голландии, принеся боярину Гагарину огромные прибыли. Утро красит нежным цветом. Да уж, Кремль-то есть, только он совсем не древний, местами даже дерево потемнеть не успело, да и солнце уже светит вовсю. Лодку привел на место пораньше, очень не хотелось, чтобы дед меня ждал, поднапрягшись, вытащил ее подальше на берег, подложил на песок две коряги, на них и перевернул. Ну что сказать, правильнее было бы лодку не смолить, а ремонтировать. Вон, с левого бока, две драни совсем сгнили, видимо уже пытались их шить еловыми корнями, но там уже цепляться ни за что, да и борт надставить совсем не мешало. Дед не заставил себя ждать, пришел с небольшим широким горшком, мотком пакли и притащил две длинных драни. Вот, а то цыть паучи еще, но ерничать не стал. Схлопотать подзатыльник от старшего сейчас легче легкого. На замену прогнившей драни понадобилось часа полтора. Оказывается, делается это удивительно легко. Больше времени потратили, выковыривая смолу из переднего и заднего замка, куда заправлялись торцы новых досок. А смоление вообще много времени не заняло. Провести острой кромкой разогретого на костре камня по старым стыкам, да основательно просмолить новые, полчаса, больше готовиться. Эк, у нас хорошо пошло. Дед щурился от удовольствия, рассматривая лодку, потом оглянулся на реку, хоть и поздновато, а опробовать надо. На этот раз с рыбалкой получилось хуже, по количеству набили столько же, но по весу вдвое меньше, так что обратно мне пришлось отправиться пешком. Дошел на остатках силы воли, все-таки пут веса для меня пока многовато. Отдохнуть не довелось, все более или менее свободное население копалось на пепелище, поэтому срочно пришлось отправиться туда же. Далее все просто, Васькина мать вспоминала где, что могло находиться, а я разгребал пепел и искал. Найдено было не так уж и много, в основном всякие железки, предназначение которых объяснить удавалось не всегда, нашлась и пара горшков, которые выдержали жар и не треснули, это потому, что завалились в самом начале на землю, все остальное, в общем-то, ожидаемо. Долго осматривал конструкцию печи, сначала подумал, что труба завалилась, когда все рушиться началось, но нет, у других картина точно такая же. Оказывается, в эти времена многие строили печи без трубы, дым выходил из дома в специальное окошко. Представляете себе, в Сибири, дым в окошко, да и печь сложена из камня, причем щели между камнями такие, что мама не горюй. Не, с таким я решительно не согласен. Если делать печь, так делать надо по уму, с нормальным дымоходом. Теперь неудивительно, что пожары здесь довольно частое явление. Кстати, соль мы нашли, не всю, конечно, но фунта два смеси соли и пепла наскребли. Оказывается, соль из Монголии не рассыпчатая, к которой мы привыкли в наше время, а небольшими твердыми кусками, которые перед употреблением требовалось еще размолоть или растворить. Вот и выбирал эти камешки из пепла. И еще, пора мне все-таки что-то из обувки на ноги ладить, по тропинкам и дороге еще туда-сюда, а вот в лес с голыми ногами не сунешься, и с лаптями, если таковые здесь тоже имеются, хотя я за все время их не видел, тоже. Наше копошение было прервано прибежавшей Дашкой. Миньку змея укусила, сходу выкрикнула она, он ногой на нее наступил. Вот черт, не было печали, этому Миньке года 4, для него укус гадюки 100% смертелен, хотя тут все зависит от размеров присмыкающейся твари и того, как скоро оказана помощь. Все это я уже додумывал на бегу, а дальше, не обращая на рев и сопротивление мелкого, нашел место укуса и стал высасывать яд из ранки. И тут мне крепко прилетело по голове, аж искра из глаз. «Что ж ты делаешь, ирод поганый?» — кричала какая-то старуха, размахивая палкой. Раньше хоть спокойный был, а теперь на детей стал кидаться. «Дашка, держи эту полоумную!» — кричу сестре, подоспевшей следом, пока яд высасываю. «Надо это быстро делать или Минька помрет!» «Надо сказать!» — соображает Дашка быстро. Она сходу вцепилась в старуху и, несмотря на разницу в весовых категориях, не допустила очередной встречи старушечьей палки с моей головой. «Да что же за нелюди такие?» — продолжала разоряться бабка, не обращая внимания на увещевания, все бы над детьми изгаляться. «О, а это уже на помощь спешит тяжелая артиллерия», — отметил я здоровенного бугая, набиравшего скорость на помощь ругающейся фурии. «Если и такой решит приложить чем-нибудь по моей бестолковке, дурачку Ваське придется снова вступить в свои права». На мое счастье вовремя подоспела мать и, как в анекдоте с лесником, всех в одно мгновение разогнала. «Ну, вот вроде и все, больше ничего в таких условиях сделать невозможно, дальше покой и обильное питье, жаль, ничего сладкого нет». Это я озвучил вслух, но оказывается есть. Мать быстро отправила Дашку к соседям попросить чуток меда. Получается, что этот сосед по случаю вчера притащил от родственника мед диких пчел. Ждать дальше не стал, надобность во мне отпала, поэтому, вооружившись дубинкой, пошел отлавливать виновницу случившегося переполоха. Не то, что в этом была необходимость, но уж сильно неприятно прилетело по голове, а если учесть, что при этом попали по уху, и оно распухло, то мое желание поквитаться стало непреодолимым. Следопыт, естественно, из меня оказался никакой, и если бы не помощь лентяя, вряд ли бы отыскал эту гадюку. Конечно, пес не искал змею целенаправленно, но бегая вокруг меня, случайно наткнулся на беглянку. Ну что же, я вздохнул свободней, гадюка оказалась небольшой, следовательно, шансы на благополучный исход резко возрастали. Уж не знаю, насколько здесь народ употребляет змей, а я попробую ее запечь на углях, хоть так потешу свою месть. Минька уже успокоился и жаловался матери на своего старшего брата, который укусил его за ногу, а про змею он вообще не упоминал, и насколько я могу судить, он даже не понял, что был на волосок от смерти. Да и не кончилось еще ничего, сейчас отек начнется, и от того, насколько сильным он будет, зависит его жизнь. До самого вечера возился с ножами, откопанными на пепелище, пытался вырезать из березы ручки, не получилось, сверлить нечем, поэтому бросил это дело. К сожалению, использовать ножи по назначению пока было нельзя, в результате пожара они потеряли закалку. Самому закалить мне их вряд ли удастся, до нужной температуры не смогу костер раскочегарить, да и сталь в это время была другая и, следовательно, калить ее надо тоже по-другому. Завтра пойду в кузницу, денег у меня нет, но может быть трудом возьмет. Как я и подозревал, Миньку спустя полтора часа начало лихорадить, сначала он хныкал, а потом впал в какое-то полусонное состояние, мать забеспокоилась и отправила меня за помощью к дыбе, мол, он в этих вещах разбирается. Ну, нашел я этого дыбу, хотя и побегать пришлось, толку-то, разбирается он, как же, в лошадиных болезнях может он и разбирается, обязан разбираться, а вот в человеческих сомневаюсь. Этот идиот, осмотрев маленького и узнав, что его укусила гадюка, вообще заявил, что до утра пострадавший не дотянет, помрет, как есть помрет. Пришлось потом полчаса мать успокаивать и объяснять ей, что змея в полную силу еще не вошла, а потому есть шанс обойтись без помрет. Змею, несмотря на протесты, ближе к вечеру все-таки запек и с удовольствием употребил, но ожидал, честно говоря, большего. Зато потом долго смеялся над Дашкой, которая смотрела на меня как на самоубийцу, даже анекдот ей рассказал, тот, где одна змея спрашивает у другой: «Слушай, а наш укус смертельный?» «Да», подтверждает другая. «Тогда я сейчас помру, я себе язык прикусила». Вроде бы смешно, а Дашка в слезы. Пришлось тоже долго успокаивать и проводить ликбез по поводу опасности укуса змеи и оказания первой помощи. Подозреваю, не сильно мне поверили, кто ж дурачку поверит, но хоть в чем-то успокоил народ. Утром погода резко сменилась, небо налилось свинцовыми тучами, а ветер стал налетать порывами. Дождя еще не было, но то, что он скоро будет, никто не сомневался. По-хорошему, надо было бы отсидеться в шалаше, но дело, прежде всего, поэтому, несмотря на предстоящий дождь, рванул по прежнему маршруту. Кузницу отыскал довольно быстро, да и трудно ее было не отыскать, дым пережигаемых на угле дров и звон железа не дал промахнуться. Да, опять ломка стереотипов. В моем понимании кузница — это некая мастерская, в которой, прежде всего, есть огромный горн с мехами для нагнетания воздуха и немалых размеров наковальня с непременным наличием мускулистого молотобойца. Здесь же все выглядело не так, вернее не совсем так, горн отсутствовал, его функцию исполняла некая конструкция из камней, чем-то похожая на алтарь, причем прямо на этом алтаре был разложен обычный костер. Чтобы получить требуемую температуру, сбоку от костра стоял подросток и нагнетал крылом какой-то большой птицы воздух на раскалившиеся угли. Дрова пережигались тут же, рядом, и, видимо, чтобы не терять время, там же набирал температуру пруд железа. Наковальни я не увидел, зато отыскал глазами нечто похожее на лапу для ремонта обуви, вбитую вкрученную сучковатую колоду. Особо требуется сказать о кузнеце, опять же в нашем представлении, кузнец должен быть, если не пышущим здоровьем могучим мужиком, то уж крепким телом и мускулистым точно. Ничего подобного, мужичонка был худеньким и суетливым, да и характер у него был не очень. Он постоянно покрикивал на своего помощника, а при случае доставал того палкой и, судя по недавним следам, не только по спине. «Куда машешь, дурья башка?» — рычал он при этом, с краев в середину поддувай, видишь, жар по сторонам уходит. И дерево сдвинь, чтоб через него тоже поддувало. Хреново, с таким кузнецом мне договориться явно не получится. Может, здесь еще где-нибудь кузня есть? Кто таков? Чего надо? Это кузнец соизволил меня заметить. Надо сказать, несмотря на грозный вид, недовольство его показалось мне не таким уж серьезным. Да и в чем проблема, не укусит же. Хотя, я покосился на побитого подмастерья, этот может. Слись его я, и, чтобы не выглядеть слишком наглым, шмыгнул, дом наш погорел, вот ножи из пепелища забрали. Только пользоваться ими нельзя, закалка сошла, закалить бы. Мужичок забыл о помощнике и отложил палку. Эх, ты, говорили, у вас все село по миру пошло. Знамо дело, пришлось поддакнуть, до зимы не отстроишься, придется землянки ладить. Дык, к сородичам пока пристройтесь. Дальше начинаем давить на жалость и не забывать, что актерское мастерство не терпит фальши. Описываем текущую жизнь погорельцев, не сгущая краски, вздыхаем по поводу беспросветного будущего и как бы невзначай поминаем о тяжелой сиротской доле. «Отжжешь», — протянул кузнец, — «дык как зиму-то бедовать будете?» «Не знаю», — пожал я плечами, — «как землянки наладим, охотой пробиться попробуем, да и рыбу зимой бить можно». Кузнец вновь хмыкнул. «Охотой оно, конечно, только не охотники вы там, да и зимой в лес просто так не сунешься, когда морозы пойдут, волки в стаи собьются, а там и опытный охотник отбиться не сможет. Нет, в зиму у нас охотой не прокормишься. Ладно, давай свои ножи, откалим да кромку отобьем, что по остроту держали». Работал сей индивид на удивление ловко, сначала прогрел железо на костре, потом сунул на угли, и когда железо налилось малиновым светом, сунул его в мокрый песок. Калил не в масле или воде, как я предполагал, а в мокром песке. Следом маленьким молоточком отбил кромку на той самой пятке, которая была вбита в колоду, и в конце перешел к заточке. «Ручку из чего делать будешь?» — спросил он, когда уже правил лезвие на наждачном камне. «Из березовой коры, думал сделать набором». «Ага, пойдет». При этом кузнец внимательно осмотрел самый конец штыря рукоятки, Защип остался. Защип – это железка с вырубленной щелью, которая одевается на самый кончик штыря, дабы рукоять с него не слезала. «Ага», – подтвердил я, радуясь, что мужичок не заикнулся об оплате. «Вот, бери», – кузнец сунул мне заново закаленные лезвия, «а калину сам собьешь и песочком сотрешь. Чего еще надо будет? Мог бы и не спрашивать. Различного мелкого железа у меня много, получается, зря я решил не наглеть, но и не факт, что, увидев мои хотелки, кузнец проявил бы такую благотворительность. Хотя, пару бы крючков мне для рыбалки на большую рыбу, железо на днях принесу. Это что ж за крючки такие, для рыбалки?» Почесал остатки своей растительности на голове мужичок. «Объяснить это мы запросто». Разровнял песок, в котором он калил ножи, и прутиком нарисовал крючок в натуральную величину, а потом укрупненно прорисовал бородку, который не даст пойманной рыбе соскользнуть. «Ага, видел такие», — обрадовался кузнец. «Только здесь железо с углем томить надо будет, чтоб не гнулось. Это он про цементацию, что ли? Вот тебе и кустарь. Оказывается, эту технологию уже давно знали, а я то думал. К завтраму сделаю, вечером приходи, или к пятому дню до полдня и железо свое приноси. Посмотрим, что с ним сделать можно. И другим там скажи, что ненужное железо выкуплю за работу. Поди, ни у одного тебя что-то на пепелище остались». На вопрос, где мне найти здешнего батюшку, мужичок принял задумчивый вид. «Так это, батюшка-то у нас есть, только он в Кремле, в Спасской церкви, но туда тебя не пропустит. Здесь церковь пока не отстроили, а так в приказной избе только дьяк. Если что важное, то только через 2 седмицы батюшка будет. Хотя, можно и в новую церковь Знаменскую, за Идой, год как отстроили, но там батюшка не сильно с воеводой в ладах, да и при женском монастыре она. Ну что, дьяк так дьяк, это у жителя 20 века сформировался отрицательный образ дьяка, а здесь и сейчас это очень уважаемый человек, можно сказать, второй после первого. К кому обращаться, если не к нему? К приказной избе пришлось добираться довольно долго, и проблема образовалась вовсе не из-за расстояния, а из-за того, что улочки в Слободе были какими угодно, но только не прямыми. Короче, засада, причем полная. Никогда бы не подумал, что вокруг острога столько болот. Тот Иркутск, который я знал, болот совсем не имел, а здесь раза 3 приходилось возвращаться до ближайшего проулка потому, что улочка упиралась в очередное озерцо. Хоть дьяк был на месте, и к моей радости желающих с ним поговорить было не так много. «Чего тебе, малец?» Наконец обратился ко мне представитель власти, при этом никакого особого недовольства я не заметил. Рассказ о бедах в Лисьем много времени не занял, но, к сожалению, все мои потуги канули в лету. Вы слушали меня внимательно и даже пару раз переспросили, демонстрируя внимание к моим стараниям, однако на этом все. Мол, молодец мальчик, складно умеешь излагать, спасибо. Это что, получается, от меня пытаются отмахнуться? Не, так дело не пойдет, нужно срочно перевести все это в другой статус, и в какой-то мере этого дьяка заинтересовать. А заинтересовать можно по-разному, можно чем-то материальным, но то не мой случай, а можно и иначе, не получением звездюлей от батюшки, тоже своего рода благость, вот к этому и будем подводить.